С. Для себя бытие. Параграф 96. Альфа. Для себя бытие, как отношение с самим собой, есть непосредственность, а как отношение отрицательного с самим собой, оно есть для себя сущее, единое, одно, то, что в самом себе не имеет различий и, следовательно, исключает другое себя. Прибавление. Для себя бытие есть завершенное качество и как таковое содержит в себе бытие и наличное бытие, как свои идеальные моменты. Как бытие для себя бытие есть простое отношение с собой, а как наличное бытие оно определенно, но теперь эта определенность уже не есть более конечная определенность, нечто в его отличие от другого, но бесконечная определенность, содержащая в себе различие как снятое. Ближайший пример для себя бытия имеем мы в «я». Мы раньше всего знаем себя в качестве наличного сущего, отличного от других налично сущих и соотнесенного с ними. Но дальше мы знаем эту обширную область наличного бытия как то, что заострено в простую форму для себя бытия. Когда мы говорим «я», это есть выражение бесконечного и вместе с тем отрицательного отношения с собой. Можно сказать, что человек отличается от животного и, следовательно, от природы вообще, главным образом тем, что он знает себя как «я». Этим мы в то же время говорим, что вещи, принадлежащие царству природы, не доходят до свободного для себя бытия, но как ограниченные наличным бытием, суть всегда лишь бытие для другого. Далее мы вообще должны понимать для себя бытие как идеальность в противоположность наличному бытию, которое мы обозначили выше как реальность. Реальность и идеальность обычно рассматриваются как два определения, противостоящие друг другу с одинаковой самостоятельностью, и согласно этому говорят, что кроме реальности есть также и идеальность. Но идеальность не есть нечто, имеющееся вне и наряду с реальностью, а понятие идеальности, несомненно, состоит в том, что она есть истина реальности, то есть что реальность, положенная как то, что она есть в себе, сама оказывается идеальностью. Не следует поэтому думать, что мы оказываем идеальности, подобающей ей честь, признавая, что на реальности все не кончается, и вне ее существует еще и идеальность. Такая идеальность, стоящая рядом с реальностью или даже над ней, была бы на самом деле лишь пустым названием. Идеальность обладает содержанием, лишь будучи идеальностью чего-то. Но это нечто не есть голое неопределенное «это» или «то», а есть определенное в качестве реальности наличное бытие, которое, фиксированное в его для себя, не обладает истинностью. Поэтому не без права различия между природой и духом понимали таким образом, что основным определением идеальности должна быть реальность, а основным определением реальности – идеальность. Природа как раз не есть застывшая и завершенная для себя, которое, следовательно, могло бы существовать и без духа. Лишь в духе достигает она своей цели и своей истины. И точно так же дух, в свою очередь, не есть лишь абстрактная потусторонняя природа, а есть поистине дух и подтверждает себя в качестве такового лишь постольку, поскольку он содержит в себе природу как снятую. Нужно при этом напомнить о двояком значении нашего немецкого выражения «aufheben» — «снимать». «Aufheben» значит, во-первых, «устранить», «отрицать». И мы говорим, например, что закон, учреждение и так далее «sein aufgehoben» — «отменены», «упразднены». Но «aufheben» означает также «сохранить», и мы говорим в этом смысле, что нечто сохранено «aufgehoben sei». Это двойственность слова употребления, когда одно и то же слово имеет отрицательный положительный смысл, не должна рассматриваться как случайное. И тем менее мы должны упрекать язык в путанице, а должны усмотреть здесь спекулятивный дух нашего языка, переступающего пределы голого рассудочного «или-или».